Смерть бабушки, 1898 год. Имя няньки Верш. Изменение имени Бенджи, 1900 год. Имя няньки Верш. Паттерсон перехватывает записку к его жене от дяди Мори. Год неизвестен. Имя няньки Верш. Кэдди впервые пользуется духами. 1905-6 годы. Имя няньки Типи. Кэдди в гамаке. 1906-7 годы. Имя няньки Типи. Бенджи 13 лет. Его укладывают спать одного. 1908 год. Имя няньки Типи. Кэдди теряет невинность. 1909 год. Конец лета. Имя няньки Типи. Свадьба Кэдди. 1910 год. 24 апреля. Имя няньки Типи. Бенджи у ворот. 1910 год. Май. Имя няньки Типи. Бенджи нападает на школьницу и подвергается кастрации. Год неизвестен. Имя няньки Типи. Смерть мистера Компсона. 1912 год. Имя няньки Типи. Поездка на кладбище. Год неизвестен. Имя няньки Типи. Смерть Роскуса. Год неизвестен. Имя няньки Ластер. Настоящее. 1928 год. 7 апреля. Имя няньки Ластер. Часть вторая. Смерть бабушки. 1898 год. Изменение имени Бенджи. 1900. Сцена с Натали. Год неизвестен. Кэдди целуется с мальчиком. 1906-7 годы. Кэдди теряет невинность. Встреча с Долтоном Эймсом. 1909 год, конец лета. Объявление о свадьбе. 1910 год. Квентин знакомится с Гербертом Хедом. 1910 год, 22 апреля. Разговор с Кэдди накануне свадьбы. 1910 год, 23 апреля. Свадьба. 1910 год, 24 апреля. Настоящее. Самоубийство Квентина. 1910 год, 2 июня. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 1993 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.